Железная логика. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. К другой теме, которая была в топе новостей в начале недели, но сейчас отошла, естественно, на второй либо на третий план. Это ирано-израильское направление сместилось вновь. Ожидание ответного удара Ирана за убийство в Тегеране главы Хамас уже до 13 августа, 13 либо 14, возможен будет удар возмездия. При этом американские СМИ, в частности, издание «Политико» со ссылкой на американских чиновников, заявляют, что ответ будет не в форме такой массированной атаки, а в форме ответной точечной ликвидации. Мы уже про это говорили, что администрация Байдена якобы в последние дни вела достаточно напряженную работу по дипломатическим каналам, пыталась убедить союзников по Ближнему Востоку, чтобы Тегеран пересмотрел свое решение о там, ракетном беспилотном ударе по Израилю. Вот, и якобы смогли договориться. При этом ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что в ближайшие дни может атаковать Израиль вне зависимости от намерений Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN. CNN, опять же, со ссылкой на некие разведданные. В общем, пока там тоже вся история эта достаточно масштабная откладывается, и непонятно, будет ли в каких масштабах будет ответ. Ну, это вот все к тому, к чему, так сказать, я обычно люблю вести. С одной стороны, никогда не надо, конечно, преуменьшать опасность ситуации. С другой стороны, вот это наше проживание в эпоху хайпа такого, да, какого-то скандального, оно накладывает отпечаток на оценки. Вот буквально, мне кажется, вот позавчера, да, когда я был в эфире, Павел, мы с вами рассуждали на эту тему, я вам говорил, ну откуда возьмется Третья мировая война? Вот она откуда возьмется, да? Вот прошло два дня, и уже говорят, вы знаете, то ли будет ответ, то ли не будет, то ли он будет точечный и так далее, и так далее. А еще буквально, так сказать, несколько дней назад там, ну все, кому не лень, сказали, что все. Ну Блинкен же говорил, вот 24 часа, вот сейчас. Да, ну и так далее, и так далее. То есть я думаю, что всегда надо просто вот от крайности уклоняться, как бы, да, и стараться, так сказать, более-менее трезво ситуацию, значит, рассматривать. Хотя понятно, что и не мне это тоже не всегда удается, вот, но тем не менее к этому надо, так сказать, пытаться стремиться, да. Вот, опять же, как я говорил, как бы, да, на мой взгляд, Иран вообще не хочет ничего делать, да. А вот там появился новый президент. Он хотел бы, например, как-то вообще, так сказать, отличаться от того, что было раньше. Не в том смысле, что там, условно говоря, сливать, так сказать, Иран там под какие-то чужие интересы. Еще раз повторю, что вот эти все классификации, там, реформатор, консерватор, они в условиях Ирана совершенно другое звучание имеют. Вот. Но в том смысле, чтобы, так сказать, что-то продемонстрировать. А ему тут, бац, навязывают с первых дней, так сказать, да, какую-то там чуть ли не Третью мировую войну. Понятно, что иранцы делать ничего не хотят, потому что, ну, да, это вызов, вот, но, в общем, с военной точки зрения это ничего такого не произошло. Хотя, конечно, понятно, что конкретных людей убили, там, это, значит, тоже удар и все такое прочее. Вот, поэтому Иран ищет способы. Ну, вот, в этом смысле поднять тоже ставки для иранцев, там, да, начав угрожать, как бы, тоже один из способов политической игры. Вот, то есть Нетаньяху хотел бы втянуть Иран в большую войну, а вслед за этим, как бы, да, спровоцировать втягивание в новую большую войну американцев на стороне Израиля. А иранцы и американцы этого, как бы, не очень хотят. Вот американцам сейчас на самом деле втягиваться в ближневосточную войну какую-то большую, у них там через 3 месяца выборы, но им совсем ни к чему, потому что эта война, как бы, непонятно, чем закончится, что там будет, можно ли это бить победы, нельзя. То есть у Нетаньяху свои цели, как бы, у американцев там свои, у иранцев свои. Вот, условно говоря, у политических экспертов, так сказать, которым просто надо тупо привлекать там этих самых подписчиков свои, они все время рассказывают про Третью мировую войну и так далее, и так далее. Уже скоро про четвертую начнут рассказывать. Или еще про что-нибудь в этом роде, да? Вот. Ну, а в итоге, так сказать, вот это среднеарифметическое может быть таким достаточно, так сказать, своеобразным. Вот. Поэтому здесь два момента, вернее, несколько моментов. Первое, насчет даты, да, и, значит, способа. Но никто, на самом деле, пока этого не знает. Вот. Да, действительно, 13 число тоже изначально наряду с 5 называлось как возможная дата, потому что 13-го там религиозный праздник там, в Израиле и так далее, и так далее. Вот, мол, злые иранцы, они вот специально вот на этот день, это не праздник, день, так сказать, да, особенно, они вот, значит, нанесут удар. Ну, то ли нанесут, то ли не нанесут, там, да, неизвестно, Иран ни с кем делиться, так сказать, этими своими планами пока не собирается, да, это первое. То есть что-то, что там будет и как оно будет, пока я бы не стал, так сказать, вперед забегать, да. Одно понятно, что Иран, так сказать, не хочет какой-то действительно огромной войны там со всеми сразу, да, ему это не нужно сейчас. А с другой стороны, так сказать, посмотрите на американцев, это примерно то, о чем мы говорили в отношении, так сказать, Украины вот не так давно. Смотрите, вот все они знают. Вот уже все, с ними, они там с кем-то консультировались, они, значит, приложили якобы приложили усилия для смягчения это самое, реакции Ирана, вот они считают, они прочее. То есть это тоже одна из технологий, значит, попытаться как можно быстрее оседлать процесс, показать всем, что на самом деле вы всем управляете, вот с вами надо договариваться, все нитки, так сказать, ведут к вам, вот, и так далее, и так далее. Вот сейчас они пытаются это делать. Вот мы сейчас вот это, сейчас там переговоримся, договоримся, и так далее, так сказать. И уже, смотрите, уже всеми они тут это поруководили, да. Вот. Насколько это правда, неправда, не знаю. Когда они говорят о том, что договорились, все-таки договоренность предусматривает взаимную выгоду. В чем взаимная выгода в данном случае, не очень понятно. Что такого можно было обещать иранцам, вот, чтобы они как бы отказались. Скорее всего, речь шла о том, что если вообще и шла хоть о чем-то речь, да, что, значит, американцы предупредили, что, значит, всей своей мощью они будут Израиль защищать, и чем это кончится для Ирана, неизвестно. Вот, вряд ли там был пряник, скорее всего, как бы, да, попытка просто напугать, хотя, не знаю, может, какой-то пряник и был. Трудно тоже сказать. Ну, а Иран в этой ситуации вот делает примерно тоже то, о чем мы с вами рассуждали в отношении Украины. Вот Иран, значит, медлит. Вот, Иран, так сказать, пока отмалчивается, то есть говорит, что да-да-да, вот, но вот мировые СМИ, да, а точнее американцы, значит, через мировые СМИ пытаются перехватить инициативу и сказать, что не-не, Иран, так сказать, он не будет ничего такого особенного такого делать. Вот, но есть Хизбалла. Хизбалла уже заявила, что она, значит, будет мстить, потому что один из лидеров Хизбаллы же погиб, да, в Бейруте, да, что она будет мстить независимо от того, что там будет делать Иран. Вот. Ну, тоже классика технологии. Вот ровно то, о чем я вам говорил в отношении Украины. Там американцы говорят, да мы ничего не знали. Потом бац, там слухи. Да это, наверное, англичане. Ну, вот мы ничего не знали, это, наверное, англичане и так далее, и так далее. Вот. Я сказал, что только что в предыдущей части передачи, я сказал, что это старо как мир. Ну, вот вам примерно та же схема. Иранцы говорят, ну, мы думаем, мы не хотим большой войны, но мы должны ответить. А Хизбалла, которая, так сказать, совершенно очевидно является проиранской группировкой, говорит, а нам все равно, что там будет делать Иран. Мы вот такие отвязные парни, как бы, да, мы, значит, обязательно ответим. Ну, чувствуете, да, то есть о чем речь идет, да? То есть удар можно нанести Хизбалла, Иран скажет, что они здесь ни при чем, вот, скажет, что Хизбалла вообще сама по себе, вот. Ну и в итоге мы увидим примерно то, что мы видели, условно говоря, так сказать, все эти там годы, десятилетия, века, да, вот на этой самой, так сказать, территории. То есть, видимо, значит, что-то такое, вот, что-то в этом роде вырисовывается. Хотя понятно, что, ну, наверняка вам сказать никто ничего не может, и, конечно, всякие разные высказывания, газетные заголовки там какие-то, да, это все может в одночасье оказаться полной ерундой. Вот, и что никто, так сказать, не знает. То есть Иран в сухом остатке, первое, Иран должен что-то предпринять. Что именно конкретно, он говорит, точечный удар, персональный какой-то, ну, ликвидируйте Нетаньяху, хочется сказать, да? Тогда в Израиле, мне кажется, тоже многие вздохнут облегченно. Вот как это ни странно, да? Но тем не менее, Иран как бы сделает что-то, что можно будет... Он ищет вариант, что надо сделать, чтобы это подать всем как достаточно значимый ответ, но при этом не втянуться в войну. Первое. При этом у Ирана все равно остается Хизбалла, которая как бы действует самостоятельно, и с помощью этой Хизбаллы можно делать вроде как что угодно. Но это одновременно и Израилю развязывает руки. Тогда и он тоже с Хизбаллой может делать все, что угодно. Это с одной стороны. С другой стороны, есть Израиль, который хотел бы обострения. потому что в одиночку пока в этом формате что-то он не справляется с ситуацией. С третьей стороны есть Америка, которая сейчас, значит, в предвыборный период, когда до выборов остается все меньше и меньше времени, не хотела бы втягиваться в какую-то непредсказуемую крупную военную операцию, которая неизвестно, чем кончится, да. Вот, поэтому они говорят, ну, если что, мы защитим Израиль, но как бы вот там, вот, что касается там, какого-то прямого там столкновения с Ираном, не, мы пока не хотим. И вот вокруг этого, как бы, да, будет вот найдено какое-то среднеарифметическое. Что-то куда-то полетит, то ли попадет, то ли не попадет. В общем, что-то такое произойдет, как бы, да, но в итоге Третьей мировой ожидать не имеет смысла. Ну и, кстати, еще неизвестно, чем закончатся выборы в самих Соединенных Штатах. Тут в Штатах Байден анонсировал буквально бойню после президентских выборов в ноябре. Если разобрать его бормотание в интервью телеканалу CBS, то выходит, что не будет мирной передачи власти, независимо от того, победит Трамп или проиграет, победит Харрис или нет. В общем, судя по всему, ситуация там все больше похожа на патовую, и передача власти в любом виде, вот она может стать серьезной проблемой для внутреннего политического устройства США. Ну, это говорит о том, что демократы волнуются. Хотя, опять же, здесь вот такая штука. Есть серьезный вопрос, Байден вообще в себе или не в себе. Да? Потому что вот сейчас вот, да, тоже, опять же, все заголовки разгоняют, что Байден считает, что мирной передачи власти не будет. Но если посмотреть интервью его, то вы увидите, что это вопрос, который задает ему ведущий. Это не он это говорит. Ему задает этот вопрос ведущий. А он там что-то, как вы правильно сказали, что-то такое бормочет. Ну и вроде как он соглашается с тем, что да, наверное, это будет сложно, потому что республиканцы тоже будут подсчитывать голоса и прочее, прочее. Вот, так что здесь тоже такая интерпретация, как бы, да, его слов, она важна. Заголовки, понятное дело, заостряют эту штуку, да, вот, но не исключено, что это просто, ну, условно говоря, там, реакция Байдена на вопрос и больше ничего. Вот, то есть, а что он мог бы сказать? Он, понятно, что он против Трампа, понятно, что, так сказать, республиканцы на данный момент его, так сказать, враги, и он там как бы поддерживает общую канву. Вот, а тон-то задает, на самом деле, интервьюер, как бы, да, он спрашивает. Другой вопрос, что такие интервью, они обычно прорабатываются заранее, я не знаю, как там в Штатах, но вообще обычно согласовываются все вопросы там, да, и, в общем, примерно понятно, кто там что будет говорить, вот, и примерно понятно, кто что будет спрашивать, да. Поэтому, ну, да, пугают, да, демократы, значит, пугают население Соединенных Штатов Америки тем, что вот смотрите, Трамп такой страшный, что он даже если проиграет, вот он ведь обязательно устроит какую-нибудь там гражданскую войну. Здесь тоже может быть чисто технологический шаг, потому что это попытка вызвать Трампа на отрицание этого. Ну, условно говоря, вот, ну, это простая такая, тоже такая вещь на уровне там манипулирования. Ну, условно говоря, там, мне надо, чтобы вы опровергли то, что мне надо. Я вас заранее в этом обвиняю. Когда я говорю, вот Байден, то есть вот Трамп. Ведь Трамп ведь собирается гражданскую войну развязать там, и все такое прочее. Надо вытянуть Трампа на ответ, что нет, я не собираюсь. Вот, вовсе я не собираюсь что такого делать, да, и вовсе мы не собираемся ни мирным путем. О, вот, отлично, вы получили то, что вам нужно. Не то, что нужно ему, а то, что нужно вам. Вот, другой вопрос, что, наверное, и Трамп тоже не дурак, хотя я слышал, что сейчас он там дрючит, так сказать, свой избирательный штаб, потому что Камала Харрис якобы на 1% его обгоняет там по каким-то опросам. Вот единственное, что, конечно, вопросы, особенно предвыборные, я лично не верю, как бы, и другим не советую. Вот, и как по Камале, по этой отвратительной противной Камале, которая нашла себе еще более противного вице-президента, вместе они, так сказать, невероятно противны, вот, как говорят, так сказать, народная масса, вот, и напоминают, так сказать, оживший фильм ужасов. Вот, но, тем не менее, про Камалу будут говорить, что она суперуспешная, вот, смотрите, она уже обгоняет Трампа, я думаю, что это чистой воды манипуляция. Но на базе таких манипуляций придется изображать соответствующий результат выборов. И тогда действительно мяч будет на стороне Трампа и трампистов. А что с этим делать? Из республиканской партии. Как бы, да? Принять мирно и, значит, поддержать стабильность или начать бузить. Вот, и тогда, так сказать, подтвердить все обвинения в том, что ты там готовил гражданскую войну. Вот. То есть такая вот штука, так сказать, здесь многоходовая манипуляция. Каждый предпринимает те шаги, которые считает нужным. Ну, кстати, шаги новые предпринимают и недавно избранные, назначенные, скажем так, власти Великобритании. Протесты не утихают по поводу убийств трех маленьких девочек. И власти и силовики заняли достаточно жесткую позицию к протестующим. Значит, пишут с мест, что идут допросы с пристрастием подозрительных белых граждан. Вот, в соцсетях уже предупредили, генпрокурор предупредил, что будут аресты за репосты любых материалов, которые могут быть расценены власть придержащими как разжигающими ненависть. Ну и новые британцы выходят вместе с полицией на улицы, чтобы разогнать антимиграционные протесты. Просто все меры, которые сейчас действующая британская власть применяет, вот совсем недавно она эти меры нам ставила в упрек, России ставила в упрек, что вот тоталитарное государство. Сейчас это повторяется на британских островах, и более того, все чаще мелькают статьи в прессе о том, что сами британцы, да, из-за чего сыр-бор, корень сыр-бора вот этого всего, да, причина, что британцы, англичане могут стать первым народом, который растворится в бурных потоках миграции. Ну да, все это так оно и есть, об этом много раз говорили, как бы, что вот этот нынешний инцидент, он только это подтверждает. Ну, во-первых, что касается там демократии, тут это вообще уже в зубах навязло. На самом деле демократия, как бы, да, западным государствам нужна тогда, когда она им нужна. Вот когда она им на пользу, на выгоду, как бы, они, значит, говорят о демократии. А когда, значит, им надо что-то делать антидемократическое, они вообще ни секунды не задумываясь это делают, и плевать они на все хотели. Вот. А в отношении других, да, они будут вас бесконечно учить, что у вас недостаточно демократии. Ну, а в конечном итоге это базируется на теории превосходства. Вот, то есть мы особенные, поэтому нам можно то, что нельзя вам. Вот, и этот экспортный вариант. Первое. Второе, что касается вот этих вот, значит, мигрантских патрулей, которые вместе с полицией. Ну, это распад государства, по большому счету, как бы, да, то есть это, потихоньку это будет, так сказать, вести к деградации государства. Потому что когда власть, значит, находится на стороне меньшинства, вот, большинство отчуждается от государственных интересов и от интересов общества, и это ведет к разложению. Да? Кроме всего прочего, когда вы перекладываете обязанности государства на неформальные, так сказать, группировки, вот эти неформальные группировки постепенно становятся параллельной властью, которая начинает рано или поздно предъявлять реальные власти, настоящие власти, так сказать, требования. Вот, то есть это тоже все пути к ослаблению государства и к его разложению. И то, что они это делают, на самом деле свидетельствует о бессилии. Свидетельствует о страхе и бессилии, да, когда вы, так сказать, условно говоря, там на свою сторону таких людей привлекаете, незаконные какие-то вооруженные формирования и прочее, говорит о вашем бессилии. Вот, а слабое государство вместе с беспредельщиками, так сказать, и составом меньшинства, как бы, ну, оно проиграет рано или поздно, вопрос в этом, да. Вот, а что касается англичан, которые растворятся, ну, так вот, это последствия миграционной политики замечательной, в кавычках, которую, как бы, да, европейцы практикуют уже много десятков лет. И нам все они тоже рекомендовали. И у нас тоже много достаточно сторонников именно такой вот миграции. И говорят, да ничего страшного, все будет нормально, все будет хорошо. Это вот так сказать, мы вот так вот. Чем больше нас будет самых разных, тем вот мы будем сильнее. Но, к сожалению, это не более чем пропаганда. Вот. И нынешние события это подтверждают. А нам надо понимать, что у нас огромное количество наших проблем, они родом из 90-х. А в 90-х они появились, в том числе потому, что мы, значит, слепо копировали подходы по решению разных вопросов как раз вот там, на Западе. Вот конкретно по миграции подход западный, европейский в частности, он проваливается, проваливается у нас на глазах. И чем это кончится? Ну, можно сказать, ну, да нет, у них еще там большой запас прочности. Может быть. Вот, но этот запас прочности, он не укрепляется, а размывается. Поэтому рано или поздно он просто кончится. Вот, вот и все. Поэтому, вот на мой взгляд, вот все наши вызовы, которые перед нами стоят, они просто требуют от нас, да, ну, не просто переосмысления, а местами отречения от всех тех практик, которые когда-то мы внедрили в нашем обществе, как копию западных подходов, потому что западные подходы якобы хороши сами по себе. Вот они, во-первых, а, бывают, так сказать, с двойным дном, вот это по поводу демократии, во-вторых, б, даже тогда, когда они не с двойным дном, они проваливаются, так сказать, даже у себя там на Западе. А зачем же нам, так сказать, повторять все эти проблемы? Я думаю, что вот эти вот выводы надо из этого сделать. А что касается Великобритании, абсолютно уверен, что это только усугубит ситуацию, да, это, значит, испортит, так сказать, карьеру этого Стармера, совершенно точно. Это что-то обещали, вот, а сейчас такая штука, да, и совершенно очевидно, что все равно большинство-то явно не на стороне, так сказать, этого, не на стороне полиции, как бы, и этих мигрантских патрулей. Это совершенно точно. Вот. Поэтому я думаю, что это размывание, так сказать, будет продолжаться. Очередной позор Парижской Олимпиады, но, правда, отношение имеет это к Олимпиаде 22-го года. Было награждение за командный турнир фигуристов. Вот, у нас украли золото под надуманным предлогом, и была церемония награждения. Значит, золото дали американцам, серебро японцам. А нашей сборной должны были вручить бронзовые медали. Вот. Но в официальном релизе говорится, что представители России не смогли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России. Ну, по сути, россиян просто не позвали на эту церемонию. Вот. Но МОК, вот сегодня говорится в сообщении, МОК позаботиться о передаче бронзовых медалей российским фигуристам. Я думаю, что надо нам золото это оставить. Вот. Если будет условие, вы нам золото возвращаете, мы вам бронзу, на это не идти. Как считаете, Сергей Александрович? Да я послал бы всех давным-давно, как бы, да, и очень далеко. Вот, опять же, все наши попытки играть в джентльменов, как бы, да, они плохо кончаются, потому что джентльменов с той стороны на самом деле нет. Вот и все. Ну и леди там тоже, естественно, отсутствуют. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM Plus». Переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках. Первое о главном – ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика». 12:35 в Москве. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Еще пару слов про эту Парижскую Олимпиаду. Кстати, как и предполагали, финал по женскому боксу вышли двое мужчин. Те самые мужчины, которые по паспорту женщины, но в разных весовых категориях в одном бою не встретятся. Вот, все больше жест, вот, скрещенные руки, либо пальцы, означающие хромосому X. Женщины, проигравшие после турнира, показывают. Вот, пишут, что это конец женского спорта. По крайней мере, той части, которая вырос из мужских дисциплин. И второй вопрос. Вот мы сейчас про джентльменов, про леди. А как вот обращаться к таким спортсменам, боксерам, боксершам? Какое-то отдельное слово должно быть? Гендерно-нейтральное в обращении? Ну, Павел, у меня есть масса отдельных слов. Я просто не хочу засорять эфир. Как бы, да, вот. Я их умею смачно применять, как бы, но поберегу там уши наших слушателей, чтобы они в трубочку не завернулись. В общем, в принципе, значит, обращения-то они понятные. Вот. Ну, в общем, это называется деградация. По большому счету, это называется деградация. Да? Феминизм достиг, так сказать, той точки, в которой стал сам себя пожирать, так сказать, знаете, змея, кусающая свой хвост. Вот. И все эти заигрывания, так сказать, женским спортом, опять же, я вот лично еще раз скажу, я категорически против. Значит, таких женских видов спорта, которые как бы имитируют мужские, как бы, да, противоречат женской природе, да, вот давайте друг друга избивать, так сказать, давайте друг на другом, так сказать, как-то это самое, совершать насилие, это же все ненормально на самом деле. Ну и что это называется спорт, ну и что его признали, так сказать, Олимпийский комитет, а смысл-то все тот же. Смысл все тот же, так сказать, что как интересно посмотреть, как женщины друг друга калашматят. Это же ненормально. Это ненормально. Это нездоровые вещи. Но что касается Запада в целом, я думаю, что он все больше и больше запутывается сам в своих вот этих вот новых взглядах на мир. Да, и рано или поздно запутается совсем. Главное, так сказать, чтобы нам к этому делу, как бы, да, не пристраститься, что называется. Да? Кто знает, не знаю, может быть, вообще все эти нынешние, в том числе трагические события, они имеют какой-то такой смысл. Ну, протрезвление, что ли. Потому что мы, на самом деле, в какой-то момент, ну, вполне себе готовы были, значит, любое, так сказать, дерьмо жрать, лишь бы, значит, нам выдавали какие-то справки, так сказать, да, что мы тоже такие же, как они, что нам тоже, вот мы тоже вместе с Западом, мы тоже так любим, мы тоже так умеем. Вот вы такую, так сказать, гадость, это самое, любите, а мы тоже так можем, и у нас тоже, как бы, и так далее, и так далее. Вот, может быть, хотя бы для того, чтобы задуматься над этим, да, то есть, это, знаете, как вот, если вы совсем не понимаете, совсем глупые, да, ну, вот вам картинка наглядная, ну, посмотрите, это же отвратительно. Это просто отвратительно. Ну, так, значит, и этого не видите. Ну, тот, кто увидел, тот, как бы, да, раз осекся и стал о чем-то думать. А тот, кто не видит, тот дальше катится вниз по наклонной. Я вот абсолютно уверен, что Запад в этом смысле, по крайней мере, катится вниз по наклонной. Ну, как, впрочем, и во многих, мне кажется, в других. Да, вот эта вот зависть его материальному потреблению, на которой в значительной степени было основано почитание, поклонение перед Западом, вот в тот исторический период, в котором мы живем, да, ну, оно тоже может постепенно, так сказать, исчезнуть. Вот, потому что вот это все тоже экономическое процветание западное, оно тоже не вечное. Да, и оно сейчас уже ставится под сомнение. Они сами по этому поводу беспокоятся. Вот, но тенденции такие, что скоро завидовать будет вообще нечему. О тенденциях в отечественном образовании тут спор зашел, на каком уровне нужно преподавать историю в вузах. И в Миноборнауке замглавы ведомства Константин Могилевский сказал, что курс по истории России для студентов неисторических специальностей перегружен, поэтому необходимо разработать историко-культурный минимум. Туда войдут самые знаковые даты, события, факты, которые обязан знать каждый студент. Еще были другие предложения, в частности, от главы Российского исторического общества, директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Он сказал, что исключить вот всеобщую историю из непрофильного курса в ВУЗе. То есть вот досконально должны студенты-историки изучать, для остальных, вот, судя по заявлениям Миноборнауки, достаточно каких-то знаковых дат, событий и фактов. Ну, то есть уровень, по сути, будет, ну, такой школьный, похоже. Согласны, что не нужно вот слишком много уделять этому внимания? Я не знаю, честно говоря, как сейчас конкретно изучают историю студенты непрофильных специальностей, поэтому мне трудно сказать, перегружен он или нет. Но мое общее мнение по этому поводу, там, гуманитарных предметов и прочее, оно следующее, я не раз высказывал. Если вам нужен винтик, потому что его даже вообще ничему не учить, так сказать, да, ему даже писать учиться не обязательно. Если вам нужен гражданин и патриот, ему надо знать, значит, он для чего крутит свою гайку, да, или для чего он выполняет свою конкретную функцию, вот, что за ним стоит, что представляет собой его страна, почему, собственно говоря, у него великая история, почему у него великая культура. Если он всего этого не будет знать, но хорошо очень будет знать, как крутить гайку свою там, или выполнять какую-то узконаправленную функцию, то он не сможет быть гражданином. Вот, собственно, и все. Поэтому, что касается гуманитарного образования и разговоров о том, что вот, ну, вот оно не нужно мне, или оно не нужно моему сыну или моей дочери, вот, ну, наверное, какой-то конкретный каждый индивид может себе позволить, так сказать, да, личную точку зрения. Но государство и общество должно понимать. Вот мы очень много говорим о патриотизме, очень много говорим. Мы говорим о каких-то упущениях в работе с этой темой там, в какой-то период времени. А ведь патриотизм, он базируется на знании, понимаете, в первую очередь. Вот. И на способности аргументированно отстоять свою позицию в том числе. И для самого себя, в способности самому себе объяснить, а почему вы правы. Если вы не обладаете достаточными знаниями, значит, то вы не сможете даже себе это объяснить, не говоря уже о других. Это первое. А второе, другие, например, некие ваши оппоненты или хуже того, враги, вот, они, пользуясь вашим незнанием, с легкостью, да, мотивируют, например, скажем, ненависть к собственной стране. Чем они и занимаются, и достаточно успешно, между прочим, да. Вот, собственно, и все. Вот для чего вообще нужно, так сказать, непрофильное знание, значит, для чего гуманитарное знание нужно условным технарям? Для того, чтобы они были гражданами, а не просто винтиками. Потому что просто винтики могут работать на кого угодно. Вот в чем дело. Просто винтики, так сказать, или просто гаечки могут крутиться в любую сторону. В ту, которую, так сказать, их закрутят, в ту они крутиться и будут. А вот гражданин, как бы, да, страны, обладающий достаточным знанием и образованием, он имеет свою собственную гражданскую позицию. Вот. И манипулировать им, так сказать, да, становится гораздо тяжелее. А для того, чтобы позицию иметь, надо иметь знания. Вот, вот, собственно, и все. Это вот мое такое, так сказать, глубокое убеждение. А уж какие именно, как, насколько, вот учить вот эту тему или не учить, там, знать, не знать. Ну, тут, конечно, можно спорить по каким-то конкретным вопросам. Но в целом, вот, принципиально, моя позиция вот такая. Ну, еще самообразование. Если студенту интересно, возьмет, почитает исторические книги. То есть вот, по каким направлениям уже сам, что называется, разовьется. Ответы на вопросы. Вайбер, WhatsApp, номер +7 903 170 6363, смс-сообщение 5533, в начале смс-ки слово «Вести» пишите обязательно. Что вы, Сергей Александрович, думаете по поводу внедрения в школьный курс политинформации для старшеклассников? Что, ее кто-то внедряет? Ну, вот. Может быть, это предложение, я просто помню, что политинформация, ну, в советское время была достаточно скучная история. Сейчас жизнь, мне кажется, более бурная, и политинформация будет проходить более насыщенно. Мое личное мнение. Зависит от того, кто ее делает. Да, когда я учился в школе, тоже у нас была политинформация раз в неделю, по-моему. Вот, была такая штука, я вам больше скажу, я ее и проводил. Вот, в этих самых старших классах, да, потому что меня вообще всегда политика сильно интересовала, и вообще это политическое и гуманитарное знание, вот, и получалось, в общем-то, как-то достаточно интересно, если тебе это интересно, если ты, как бы, да, готовишься, и если ты это делаешь, да, вот, делаешь, так сказать, так это ответственно, вот, поэтому здесь любой предмет, какой ни возьми, да, он важен с точки зрения того, кто и как его преподает или проводит там и все такое прочее. Поэтому, в принципе, я считаю, что это было бы не лишнее, учитывая тот факт, что, условно говоря, дети, молодежь, они новостями, так сказать, интересуются мало, вот, основную информацию получают иногда вообще от довольно враждебных источников, поэтому какие-то базовые установки давать в ходе такой политинформации было бы, может быть, даже и правильно. Вопрос только в том, еще раз повторю, кто и как это будет делать. По поводу попытки убийства укронацистами Евгения Поддубного вопрос, надо ли наказывать, далее одна фамилия, за распространение ложной информации. Была, ну, мы уже это обсуждали, вот надо ли наказывать за это, ввергать в стресс и панику. Сейчас секундная пауза, у нас буквально через несколько секунд, не переключайтесь. Вести ФМ. Ну, в принципе, да, условно говоря, распространение каких-то панических, так сказать, этих сведений, да, ну, оно, конечно, пользы никакой не приносит. Я уже об этом в начале вот, передачи говорил. И вообще, я раньше неоднократно говорил, например, я там, ну, говорю, для себя там довольно давно принял решение, что, условно говоря, там я не выскакиваю из штанов, торопясь, так сказать, что-то писать. Хотя, естественно, что я вас уверяю, по каждому вообще событию, по каждой новости я могу просто не отрываясь писать посты, как бы, да, во все эти телеграм-каналы. И это бы точно совершенно увеличило бы количество подписчиков, как бы, но я просто сознательно этого делать не хочу. Вот. Вопрос в том, что там наказывать, что не наказывать, видимо, связан с последствиями, да? Вот. Каковы последствия от того или иного действия. Поэтому там вот, я нахожусь удаленно, не вижу, про кого спрашивают, да и не стал бы я конкретные фамилии комментировать. Вот. Здесь просто в каждом конкретном случае, видимо, надо разбираться конкретно. Но в целом, просто еще раз скажу, вот, мне кажется, вот вся вот эта вот интернет-субкультура, и мессенджеры, и интернет, она, к сожалению, вот, возбуждает в людях, может быть, даже иногда против их воли или против их сознания, какие-то самые неправильные порывы. Да? Вот, в том числе, одно из них – это вот это вот стремление распространить скандальную информацию. Даже когда человек сам себя оправдывает якобы своими, так сказать, благими намерениями, вот, но иногда он приносит откровенный вред. Вот. И ко всему прочему, мне кажется, там, еще раз повторю, довольно часто происходит подмена. Сначала ему кажется, что он, так сказать, руководствуется благими намерениями, но постепенно он на самом деле это все уходит на задний план, а на передний план только одно. Конкуренция с такими же, как он, попытка набрать как можно больше количество просмотров, значит, стремление к тому, чтобы тебя заметили, вот, и желание выдать самую скандальную, самую, так сказать, какую-нибудь, так сказать, жуткую совершенно версию событий, потому что, значит, скандальная информация, значит, страшная, она лучше, так сказать, воспринимается публикой. Вот и все. Вопрос из Базеля, это Швейцария. Почему люди в Европе не защищаются против антиевропейской политики, которая им вредит? Вопрос откуда? Из Швейцарии? Да, Базель. Ну, я это... вангую ответ, что надо спросить у самих европейцев. Да, это, Это в Европе или где? Это Швейцария, Базель, город такой. Да, да, вот я и говорю, это Европа. Да. Я в Европе, вернее так, я в Швейцарии никогда не был. В Европе, так сказать, в Европу мне въезд запрещен с 2014 года. Вот. Сам я не европеец, по крайней мере, с политической точки зрения, да? Поэтому мне трудно сказать, почему они не выступают. Ну, спросите у них, они там же рядом. Вы, если в Базеле сидите, вот там, не знаю, постучитесь к соседям, там, выйдите на улицу, спросите них, что вы не это самое, не протестуете? Я не знаю, но, видимо, во-первых, ну, косность такая, как бы, да, ну, а что тут сказать, да, все люди занимаются своими личными делами, собственно говоря, это и есть субкультура индивидуализма, нафига мне это надо, главный вопрос мои личные, так сказать, дела, собственно, та же самая моя хата с краю, вот второе, как бы, ну, видимо, все-таки соответствующая информационная картинка, вот, да, когда все эти события подаются в каком-то другом искаженном, значит, в этом самом свете. Ну, а третье, мне кажется, вообще у европейцев, вот я уже здесь рассуждал не раз, мне кажется, вот когда их вот ориентируют на все эти субкультурные проблемы, опять же, там, на какие-то проблемы полового содержания, я думаю, что одна из целей, это как раз отбить у них желание, в принципе, заниматься политикой. Вот. Ты там вот думай, вот размышляй, это самое, какого же ты пола, например, так сказать, стоишь там, например, там в это самое в бане, так сказать, без штанов, и думаешь, а какого же я все-таки пола? Может быть, надо об этом задуматься? Тут, конечно, уже не до политики. Вопрос из Польши, но я так понимаю, вопрос – это переписка с кем-то из Британии. Очень недовольные в Польше и в Британии, как оказывается, все больше недовольных украинскими беженцами. И главная проблема в том, что для них, для беженцев, всевозможные льготы, выплаты, там, льготное медицинское обслуживание. Вот британка пишет на английском языке сейчас… Буквально быстрый перевод, что работаю, а для меня услуги, в том числе по медицине, все дороже и дороже. Как бы вот основа причин, в том числе, что им все дают, нам из нашего кармана, нам ничего не дают. Ну, это я вас адресую к гражданину из Швейцарии. Вопрос в том, если им все дают, вам ничего не дают, так сказать, а у вас там демократия, как мы слышали, это у нас здесь тоталитаризм и диктатура, как бы, да, в России, а у вас-то демократия, вот им все дают, вам ничего не дают. Ну, соберитесь там на демонстрацию, выйдите и скажите, значит, долой украинских беженцев. Или, например, долой правительство, которое, значит, им все дает, а нам ничего не дает. Ну, и, то есть, в Польше там у вас, так сказать, там, в Великобритании, там, без разницы, в Швейцарии. У вас же демократия, правильно? Это у нас тут, так сказать, медвежий угол, там, это самое, закон тайга, так сказать, медведь-прокурор. Вот. А у вас-то, так сказать, демократия. Ну, давайте, соберитесь там в кучку, так сказать, и давайте, качайте права. А чего вы не качаете? Вот та же самая Великобритания. Ну, проголосовали же вот опять за консерваторов, за этого Стармера, да? А он вообще однозначно говорил, да, Украина, это круто, будем помогать Украине, так сказать, будем им все давать. Вот. А вам ничего не давать, как мы видим уже по этим самым этническим вот этим всем волнениям. Как бы, они и собственных англичан-то вообще, это самое, не любят, как бы, да, они уже и внутри Англии встали на чужую сторону. Ну так если у вас там это самое, как вы утверждаете, демократия, вот мне периодически нам же тоже пишут и говорят, ничего вы не знаете, у нас тут в Европе хорошо. Вот, ну так возьмите там это, если у вас хорошо, вот это самое, с плакатами и пройдитесь по улицам Лондона, Варшавы или Базеля вот с такими вот всякими вопросами. Вы ж не ходите, ну и все тогда. Вот, а уж я и подавно не могу ответить вам на такие вопросы. Но в Лондоне сейчас за такие плакаты бьют и сажают. Там уже около 100 уже уголовных дел, 100 посадок в Лондоне по итогам вот этих всех протестов. Вопрос Михеева, вот прям читаю дословно. Скажите, почему вы против признания руководства Украины террористами и последователями фашистов-бандеровцев? Вот почему вы против? Да, а скажите, так сказать, где цитата с видео, где я говорю, что я против этого? Вот когда вы пришлете мне такую цитату, вот, я вам скажу, так сказать, да, почему. Вот, я не говорил, что я против. Во-первых, что касается фашистов, мне кажется, я первый их в фашизме стал обвинять. Вы, скорее всего, подключились к этой теме недавно, а я занимаюсь ей с 90-х годов. Когда, возможно, как бы вы вообще об этом даже и не думали. Вот, вот такие дела. Вот, поэтому, что касается фашистов, это однозначно. Что касается террористов, имеется в виду, так сказать, видимо, признание этой самой украинской власти террористическим режимом. Ну, во-первых, это вы не по адресу, это в Государственную Думу обращайтесь. Я не депутат. Вот, поэтому такие вещи Государственная Дума рассматривает. Спросите у наших депутатов Госдумы, в том числе от партии «Единая Россия», а что они не признают, так сказать, террористами? Вот им напишите туда. И посмотрим, что они вам ответят. Это первое. А что касается меня, я просто считаю, что это все, ну, как бы слова. Вот какие последствия это будут? Можно признать их террористами, так сказать, не знаю, там, инопланетянами, как бы, да, не знаю, садомазохистами, чем, кем угодно. Вопрос в том, какие практические последствия. Вот. Если практических последствий никаких, тогда это просто, ну, сотрясение воздуха. Поэтому я не против. Вот. Я просто высказывался в том смысле, что можно и признать. Вопрос в том, какие практические последствия будут. Если вы можете представить некую цепочку практических последствий, тогда и ее надо обсуждать. А этой цепочки нету. И еще раз вас переадресую в Госдуму. Она там в центре Москвы, так сказать. Вы прям туда подойдите или напишите и спросите у них. Ну что же вы, доколе, как бы, может, там с плакатом встать, например, скажем. И я спрашиваю парламентское большинство, почему вы против того, чтобы признать эту самую, так сказать, террористическим режимом. Вот и посмотрим, что вам ответят. Потом можем обсудить. Еще один вопрос жесткий. Сможет ли Россия выйти из колониальной зависимости сырьевого придатка как Запада, так и Востока? Ну, я лично, так сказать, не являюсь сырьевым придатком ни Запада, ни Востока, поэтому сможет ли? Здесь два вопроса, как бы, да, вернее, два момента. Первое, конечно, сможет, а второе, если захочет. Вот. А вот это вот, если захочет, как бы, да, это уже, опять же, тоже вопрос экономической, в первую очередь, стратегии. Да, эта экономическая стратегия, на мой взгляд, она требует серьезных корректив, изменений, если по-русски. А сможет, если захочет? Я думаю, что да. На сегодня все. Сергей Михеев. Всего доброго. Железная логика.